Я это не сразу сообразил, а потом обошел все места, на которые, как я думал, они могли наложить лапу, и прямиком спрашивал владельцев, платят они этим бандитам или нет. Несколько недель это у меня заняло. Округа большая, некоторые владельцы, платившие этим шантажистам, были насмерть запуганы и не признавались, хотя я видел по их замкнутым лицам, что платят, только не смеют признаться. Я говорил им, что мы должны перестать платить и бороться. Но у многих дети, они боятся рисковать. Ну, как их винить за это? — А как же вы поступили? — спросила Кэт, увлеченная рассказом. Я достал принца. Он был тогда годовалым щенком. У меня от армии остался некоторый опыт работы с собаками, и я сделал из него настоящего бойца. — Да, это вам удалось, — сказал я, глядя на пса, который мирно лежал в своем ящике, положив голову на лапы. Я водил принца по всей округе и показывал его другим жертвам вымогательства, — продолжал Томпкинс. И говорил им, что если они тоже заведут собак, мы сумеем прогнать таксистов. Некоторые еще не понимали, что тут замешаны таксисты. Они были слишком напуганы. Пришлось открыть им глаза. Но в конце концов многие завели собак, и я помог им натаскать их, хотя это трудное дело. Вы понимаете, собака должна подчиняться только одному хозяину, а я дрессировал их на послушание другим, а не мне. Ну, все-таки они не так плохи. Ну, конечно, до принца им далеко. — Еще бы, — подтвердила Кэт. Он подозрительно посмотрел на нее, но она скромно складывала сандвичи горкой на блюде. — Продолжайте, — попросил я. Самое трудное было убедить примкнуть к нам тех, у кого дети. Теперь мы возим их в школу на машине. Их нельзя отпускать в одиночку, вы понимаете? Я нанял специалиста по джиу-джитсу вместе с его машиной. Он возит малышей, а матери их сопровождают. Мы объединились и платим ему сообща. Конечно, дорого, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится платить этим вымогателям. — Это великолепно! — горячо воскликнула Кэт. — Мы их одолеваем, но еще далеко не все благополучно. Две недели тому назад они разгромили кафе «Скорлупка», это за углом рядом с нами. Но теперь мы выработали систему и против этого. Сначала вместе расчистили помещение от обломков, а потом пустили шапку по кругу и собрали деньги для покупки новой мебели. Теперь владелец кафе купил овчарку, она скоро войдет в форму, и они будут запирать ее в спальне. — Нет, я вам говорю, самое лучшее — это собаки, — сказал трактирщик серьезно. Кэт фыркала от удовольствия. — А таксисты нападали на кого-нибудь или только громили в домах? — спросил я. — Вы имеете в виду случай, когда они оглушили меня моей собственной бутылкой? Трактирщик засучил рукав и показал конец длинного шрама на предплечье. Видите? 7 дюймов в длину. Трое напали на меня вечером, когда я шел опускать письмо. Это было как раз после того, как принц прогнал одного из этих приятелей. Я был настолько глуп, что вышел на улицу без собаки. Вы понимаете, до почтового ящика рукой подать. И все равно это была ошибка. Мне здорово досталось. Но зато я отлично разглядел их физиономии. Они сказали, что если я заявлю в полицию, они вернутся и еще мне добавят. Но я тут же позвонил в участок и все рассказал. Тот мерзавец, белокурый такой, который раскроил мне руку, получил 6 месяцев. После этого случая я не делаю ни шагу без принца. И они ни разу не приблизились ко мне с тех пор. — А к другим? — спросил я. — Везде одна история, — сказал он. — 3 или 4 избили, тоже ножевые раны. После того, как я всем достал собак, я убедил таких заявить в полицию. Хуже не будет, — подумал я. Но люди были еще настолько напуганы, что боялись давать показания в суде. Убивать Нет, насколько мне известно, эта банда еще никого не убила. Нет смысла, понимаете? Если человек умер, он уже не может платить.